Издательство 1С Паблишинг представляет. Лэбл Дан. Класс Сталкер. Книга вторая. Репродукты хаоса. Планета Земля. Россия. Леса Восточной Сибири. Тихое таежное утро. Туман уже начинает рассеиваться, и лес, что вплотную стоит возле одной из многочисленных рек Сибири, начинает оживать. На берегу реки стоит странная фигура в серой хламиде, и взгляд ее устремлен куда-то вдаль. Хотя что может быть странного в обычном человеке, ранним утром стоящего на берегу обычной реки? Ничего. Если только не знать, что в радиусе 300 километров нет ни одного живого человека. Что-то насторожило его, он нахмурил брови, но всего лишь на секунду. Раздался хлопок, и над серединой реки возникло существо, больше похожее по описанию на библейских ангелов. Вот только окрас одежд, что были на нем, был совсем не белоснежным. Черные и темно-синие тона — вот цвета, что были выбраны им. «Ты звал меня смертный!» Громоподобно разнеслось по руслу реки. «Позер!» — по-доброму усмехнулся человек и приглашающе махнул рукой в сторону внезапно появившейся поляны. На поляне был разведен костер, стояли кресла и маленький столик, на котором дожидались хозяев этих мест две кружки ароматного кофе. «Что случилось, Енисей?» Уже нормальным голосом поинтересовался крылатый, сделав глоток из своей кружки. «Сегодня ночью еще кусочек вшитого в универсум алгоритма Творца открылся мне. Нас касаемый. Земли», — произнес Енисей. «И?» «Да не молчи ты, волхв недоделанный!» Отбросив кружку с недопитым кофе, вскочил с кресла ангел. «Что там? Астероид летит? Ядро остыло? Солнце погасло? Прорыв хаоса? Что?» «Ну, допустим, астероид ты остановишь», — протянул Енисей, чем вызвал рычание со стороны ангела. Насладившись эффектом, продолжил. «Появится подключенный, Каль. Без запретов». Ангел откинулся на спинку кресла и полностью ушел в себя. Его тело засветилось золотистым сиянием, но через минуту оно погасло. «Как и я, он будет вне линий. А с учетом его статуса, что будем делать, хранитель?» Обратился к Енисею ангел. «Мы будем ждать, Кальмия. Ждать и немного направлять. Нам нельзя допустить, чтобы носитель ступил на стезю хаоса. Никак нельзя. Поэтому будь добр, присмотри за ним, хорошо?» «Прослежу, хранитель. Только вот еще одно меня гложет, Енисей. Неспокойно как-то в линиях вероятностей. И след этого беспокойства тянется из нашего с тобой прошлого». «Не переживай. Я готов к любым потрясениям», —